Часть 21. Шел уже 11-й час, когда Алекс и Лаки подъехали к просторному приземистому зданию, где помещался стрип-зал и пул-бар «Армандо». Место здесь было таким же диким и глухим, как и то, где они побывали прежде. «Еще одна элегантная дыра», — констатировала Лаки, взглянув на неоновые вывески. «Одна из них уже привычная гласила: голенькие девочки живьем на сцене. Вторая более оригинальная — голые бедовые медовые девчонки. Отпад!» «Ты уверена, что хочешь туда идти?» — спросил Алекс, протискиваясь на забитую машинами автостоянку следом за желтым «Шевроле Дейзи». «Да», — ответила Лаки, — у нее кружилась голова, и она была согласна на все. «Похоже, веселое местечко». Алекс понял, теперь она ни за что не отступится. Кто угодно, любая другая женщина, но только не она, Лаки Сантанджелло. «Ну ладно, пошли», — сказал он, останавливая Порше. Когда они вышли из машины, Дейзи уже поджидала их. «Я должна идти через служебный вход», — недовольно пробормотала она. «В Армандо драконовские правила. Где моя сотня?» «Ты что, не доверяешь мне?» — спросила Лаки, подумав, что если уж эту бабу и называть каким-нибудь именем, то уж никак не Дейзи. Сноска. Дейзи, по-английски «Маргаритка». Конец сноски. «В моем деле никому нельзя верить», — уперев руки в бока, ответствовала негритянка. Покопавшись в сумочке, Лаки вынула из бумажника 100-долларовую банкноту и протянула ее стриптизерше. «Скажите парню при входе, что вы мои друзья», — сказала та, — «и тогда получите самые плохие места». В восторге от собственной шутки она захохотала и подсокала прочь на своих высоченных каблуках. «Лаки», — с тяжелым вздохом заговорил Алекс, — «какого черта мы здесь делаем?» «Собираемся выпить», — ответила та, откинув назад свои длинные черные волосы. «А как насчет того, чтобы поесть? Ты ведь у нас бездонная бочка, ха-ха!» Они вошли в Армандо. Это заведение было раза в 4 больше, чем предыдущее, и также забито народом. Вдоль одной из стен стояли в ряд 3 стола для игры в пул, несколько музыкантов наяривали собственную версию известной песни Лоретты Лин, а посередине зала тянулся длинный деревянный помост, на котором выкаблучивалась рыжеволосая стриптизерша. Этот своеобразный подиум был буквально облеплен рыгающими пивом ковбоями и разряженными а-ля Дикий Запад девицами. Протянула Лаки, ревниво оглядывая зал. «Похоже, заведение выдержано в духе вестернов, и здесь принято плясать твист. Не желаешь размять ноги, дружок?» «С тобой все же что-то не в порядке», — сухо заметил Алекс. «Почему?» — спросила Лаки. «Сама она чувствовала себя прекрасно. Ты ненормальная». «А что ты называешь нормальным?» — легкомысленно спросила женщина, подумав про себя, что хотя Алекс и строит из себя не весь что, он все же приятный мужик. «Ну?» — на мгновение задумался он. «Ты какая-то безудержная!» — Лаки расхохоталась. «А, теперь ясно!» — сквозь слезы проговорила она. «Ты предпочитаешь тихих, покорных женщин, верно?» «Ты прекрасно поняла, что я имею в виду», — пробурчал он. «Нет, Лаки не поняла. И, откровенно говоря, ее это не очень интересовало. Он находился здесь с определенной целью, и целью этой было развлекать ее. Господи, почему мир вокруг нее вдруг начал вращаться? Нужно за что-нибудь ухватиться». Свободных столиков не было, поэтому им снова пришлось взгромоздиться на табуреты возле стойки бара, втиснувшись между парочкой угрюмых ковбоев. Алекс сунул официантке двадцатку, сообщив, что ждет от нее известий, как только освободится первый же столик. «Иисусе!» — пробормотал он, когда они, наконец, уселись. «Если сегодня мне все же удастся увильнуть от драки, я буду считать себя самым большим счастливчиком на свете». И снова Лаки откинула назад свои длинные черные волосы и захохотала. Она понимала, что пьяна, но ее это не волновало. На этот вечер она перестала быть Лаки Сантанджелло, деловой женщиной, хозяйкой киностудии, матерью. Сегодня она была свободной, одинокой и могла делать все, что заблагорассудится. Например, в данный момент ей больше всего хотелось выпить. Вот только беда, Алекс ей в этом не товарищ. «Одну текилу», — сказала она, с трудом подавив икоту. «Мы посмотрим выступление мисс Дейзи, сыграем в пул, а потом тронемся дальше. Слово Сантанджелло». «Знаю я твои обещания», — мрачно откликнулся Алекс, радуясь тому, что хотя бы он сам оставался более или менее трезвым. «По крайней мере, у одного из них будет ясная голова». «Честное слово», — заверила его Лаки, — «мы обязательно встретимся с Джино. Тебе наверняка понравятся его россказни». Алекс уже понял, что в этот вечер Джино ему не видать как собственных ушей, но для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, он буркнул: «Да-да, конечно». «Слушай, Алекс», — заговорила Лаки, положив руку ему на плечо, — «целый день, говорю, одна только я. Может, и ты попробуешь?» «Зачем?» — с каменным лицом спросил он. «Я, например, до сих пор не могу понять, почему ты еще ни разу не был женат. Слушай, если ты сама трижды была замужем, это еще не означает, что лично я предполагаю, что у тебя должна быть чересчур властная мать, которую ты втайне ненавидишь». «Это не смешно», — насупившись, сказал он. «Ну что, угадала?» Алекс промолчал. Подошла официантка и сообщила, что их ждет освободившийся столик. Когда они вновь взглянули на помост, там, как динамо-машина, уже крутилась Дейзи. Вместо обычного хромированного шеста в заведении Армандо посередине помоста была установлена выкрашенная серебрянкой фальшивая пальма. Дейзи обращалась с ней так, словно пальма была последним в ее жизни любовником. Большинство мужчин многое отдали бы, чтобы поменяться местами с этим бутафорским деревом. Публика принялась швырять на помост деньги, одобрительно свистеть и улюлюкать. Свое выступление Дейзи закончила под громоподобную овацию. Широко расставив ноги, она опустилась на помост и повторила свой коронный номер, собрав ляжками долларовые бумажки. «Она удивительно владеет своими мышцами», — пробормотала Лаки. «Надеюсь, что следующим будет выступать парень. Ты в своем уме? Бог с тобой, Алекс, разве ты противник равноправия полов? Чушь все это! Надо же, искала кинорежиссера, а нашла шовиниста», — едко заметила она. «Да что с тобой сегодня происходит?» — зло обернулся к ней Алекс. «Тебе все равно не понять». Когда Дейзи скинула с себя последнюю ниточку, зал просто обезумел. Негритянка явно знала, как воздействовать на публику. Закончив выступление, она подсела к ним за столик. Дейзи задыхалась и сияла от гордости, а ее шоколадная кожа была усеяна капельками пота. «Так чего вам нужно?» — спросила она, рухнув на стул. «Алекс, говори», — велела Лаки. Тот метнул в нее гневный взгляд. «Сама затащила его в этот притон, а теперь еще требует, чтобы он задавал какие-то вопросы. Наверняка она знала, что ему наплевать на эту черную стриптизерку, каким бы красивым ни было ее тело. И все же визуально в его картине, да, Дейзи могла оказаться настоящим приобретением, особенно когда она подбирает деньги, сжимая их ляжками. «Как складывалась твоя жизнь, Дейзи?» — устало начал он, глядя на негритянку мудрым, понимающим взглядом. «Тебя трахал отец, бил отчим, насиловал дядя, потом ты сбежала из дома, я правильно рассказываю?» Танцовщица пробежала пальцами по рыжим волосам парика. «Мой старик был старшиной общины баптистов. О сексе он бы даже разговаривать в своем доме не позволил. Ох уж и строг был мой папаша, а я рабочая женщина, у которой есть двое детей и любовник. Я зарабатываю достаточно, чтобы обеспечивать своих малюток». «Не такой ты ожидал истории, верно, Алекс?» — в очередной раз уколола его Лаки. «А где сейчас твой любовник?» — спросил Алекс, не обращая внимания на Лаки. Он полностью сосредоточился на Дейзи. «Сидит с детьми. Она предпочитает проводить время дома». «Она?» — переспросил Алекс. Дейзи подмигнула Лаки. «Ты меня поймешь, сестренка. Если в твоем распоряжении имеется маленькая мягкая писька, зачем тревожить себя здоровым грязным болтом? Неужто мы будем убиваться из-за мужиков, верно я говорю, девочка?» «Спасибо за откровенность», — сказал Алекс. Ему не понравилось направление, которое принял их разговор. «Ладно», — заговорила Лаки, заметив по лицу Алекса, что он испытывает неловкость, и недоумевая, почему. «Как с тобой можно связаться?» От неожиданности Дейзи даже разлила пиво. «Это еще зачем? На случай, если Алекс захочет пригласить тебя в свою картину». Дейзи переплела пальцы и с видимым удовольствием созерцала свои длинные загнутые ногти, выкрашенные в ярко-сиреневый цвет. «Я не актриса», — скромно промолвила она. «Тебе и не придется ничего играть», — сказал Алекс. «Совершенно верно», — подхватила Лаки. «В картине будет сцена со стриптизом. Ну, знаешь, та самая, когда два парня разговаривают...» Дейзи поняла ее с полуслова. «Знаю, она в каждом фильме, что ни возьми. Мужики болтают, а позади них раздевается телка с большими сиськами». «Точно», — воскликнула Лаки. Дейзи была сообразительнее, чем ей казалось поначалу. Обе женщины рассмеялись. «Запиши телефон, по которому в случае надобности мы сможем до тебя дозвониться», — велел Алекс, протягивая Дейзи мягкую книжечку спичек и ручку. Негритянка нацарапала свой телефон и адрес. От нетерпения Алекс уже не находил себе места. «Ну, теперь-то мы можем уйти», — обратился он к Лаке. «Давай сыграем в пул. Хотя бы одну игру, ты же обещал». Алекс взглянул на столы для пула и с облегчением увидел, что все они заняты. «Ни одного свободного стола», — сказал он, стараясь, чтобы в голосе не особенно сквозила радость. «Сейчас я все устрою», — бросила Лаки, поднимаясь на ноги. «Нет», — с нажимом возразил он, — «пока мы еще в состоянии ходить, надо немедленно убираться отсюда». Ее глаза потемнели еще больше, и он прочитал в них вызов. «Боишься, что побьют, да?» Он был слишком трезв, а она чересчур пьяна. Схватка была бы неравной. Пожелав Дейзи спокойной ночи, они отправились на автомобильную стоянку. Холодный ночной воздух ударил Лаки, словно кирпич по голове. Она застонала и стала валиться с ног. «Вот тебе и бездонная бочка», — проговорил Алекс, подхватив женщину на руки и вдыхая исходивший от нее чувственный запах мускуса. «Что-то мне нехорошо», — пробормотала Лаки, тяжело повиснув на руках спутника. Алекс невольно испытал удовольствие, увидев ее такой беспомощной. Теперь это была уже другая Лаки, и она целиком зависела от него. Вот такими и должны быть все женщины. Не раздумывая ни секунды, он наклонился к ее губам и стал целовать их грубо и страстно. Лаки понимала, что напилась, понимала, что не должна была так поступать, понимала, что это было огромной ошибкой, но перед ее глазами неизбывно стояла фотография, на которой голая блондинка обвивала шею Ленни, и единственными чувствами, которые она испытывала, было разочарование и боль. Они-то и тащили ее вниз. Как жестоко опустошил ее Ленни, и оставалось только одно средство освободиться от него — средство по имени Алекс. Двое любовников в дешевом мотеле. Разбросанные вокруг постели их вещи грудами валялись по всему потертому ковру. Они оба испытали неутолимую потребность в постоянном сексе. Не было нужды ни в каких любовных прелюдиях. Он чувствовал возбуждение, подобное которому не испытывал никогда. Она в любой момент была готова откликнуться на его зов. Он провел ладонью по ее грудям, таким высоким и прекрасным. Она прикоснулась к его члену, каменному от желания. Она застонала, когда он вошел в нее, самозабвенный стон страсти и животного наслаждения. Они оба обезумели. Это была похоть чистой воды, причем свободная от любых запретов, ничем не замутненное и непрерывное совокупление. Вот в чем нуждалась Лаки. И когда она, наконец, кончила, то выпустила из себя гнев, боль и обиду, которые так долго хранила в себе, находясь в их власти. Одновременно с ней забился в оргазме и Алекс. «Господи великий!» — закричал он. Она промолчала. Перекатилась на другой край постели и свернулась комочком, прижав колени к подбородку. Он тактично сделал вид, что так и надо. Через несколько минут оба уже спали.